братья и сестры, уже ближе к заключению, я всех вас еще буду и хочу поздравить с праздником Пасхи. Христос воскрес! Присядьте, пожалуйста. Место Писания я буду читать из послания 1 к Коринфянам святого апостола Павла, 15 главы, с 51 стиха. 1 Коринфянам, 15 глава, 51 ниже стихи. Здесь написано так. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Братья и сестры, я еще прочту несколько стихов. Хочу обратить внимание присутствующих на главное слово «победа». Победа. Вот здесь написано, когда это случится, что случится? Смертное облечется в бессмертие. Тогда сбудется написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. До этого места. Братья и сестры, думаю, что, может быть, ради слушателей в нашем собрании, я хочу сказать, что воскресение Иисуса Христа из смерти – это исторический случай. Это событие для всей Вселенной. Вот это воскресение из мертвых, оно имеет прямое отношение к каждому из присутствующих. Верите ли вы в это или не верите? Больше того, воскресение Иисуса Христа, оно имеет прямое отношение к каждому жителю вообще на нашей земле, пришедшему когда-то во все времена. Прямое отношение имеет. Вот этот исторический факт. И он, друзья дорогие, вот этот исторический факт, который имеет, ну, исчисление уже почти около 2000 лет, друзья дорогие, он сегодня настолько реален, жив, как будто это было вчера. Пасха – это совсем не значит то, что яйца крашеные или куличи печеные. Эти события, они никакого отношения сегодня к воскресшему Иисусу Христу не имеют. Пасха, как мы слышали, в Библии написано, это Христос распят за нас. Распят. Это умерший и погребенный Иисус Христос. Братья и сестры, вот это и есть Пасха. Совершилось кровопролитие Сына Божьего. Братья и сестры, Иисус Христос кровь пролил, отдал. Это не кровь донора 200, 300 или 400 грамм. У Иисуса Христа истекла вода и кровь до самой смерти. Он умер. Он для этого и пришел, Иисус Христос. И вот ученики, которые его прямое окружение, были в больших печалях. Он их предупреждал, он им говорил. Пророки говорили об этом. Священное Писание издревле говорило, что он воскреснет из мертвых. И все равно они почти в это не верили, что он воскреснет из мертвых. И вот случилось, друзья, после его смерти в пятницу, на третий день воскресения, Иисус Христос воскрес из мертвых. Друзья дорогие, это поражающая новость. Это особенная весть, ценное для всех людей на этой земле. Иисус Христос воскресением одержал победу. И я скажу, над чем Он одержал победу. А раз победу, это дело связано с войною. Друзья, хотим или не хотим, на этот праздник надо. И вот это не очень приятное слово вспомнить. Иисус одержал победу. Братья и сестры, было в истории, читающие Библию знают, когда израильский народ и филистимляне стояли вместе, вот два стана, чтобы воевать. Народ Божий стоял, и вместе с их упованием на Бога, вот от этого напряжения, весь Израиль был в ужасе и в страхе. Почему? Потому что выходил их один воин, лидер их, и говорил: кто из вас может выйти и сразиться со мною, пожалуйста. И 40 дней он выходил, и это воинство Господне он поносил всякими словами. Братья и сестры, тогда Израиль, как народ Божий, и вместе с ними слава Божия, кажется, почти уже была посрамлена, почти так. И вдруг вышел один юноша на этот поединок. И когда он вышел, то написано в Священном Писании, что Давид одержал победу над этим Голиафом. И дальше мы с вами читаем, друзья, знаете, что там написано? Так что, когда Давид победил Голиафа, то запели женщины, запели евреи. Это не те, которые здесь в строю стояли. Эту песню победы запели все еврейские женщины и запели так: «Саул, царь израильский, победил тысячи, а Давид, юноша, победил десятки тысяч. Победа совершена». Братья и сестры, Давид победил десятки тысяч, а Иисус Христос, Сын Давидов, Он все победил, Иисус Христос. И Ему сегодня слава, осанна, и песни, и стихи, и поэзии Иисусу Христу. Иисус Христос победил все. Как это чудесно, братья и сестры. Ну а что победил? Вот я у себя подчеркнул, друзья, что Иисус Христос победил смерть. Смерть победил. А как Он победил смерть? Вот Своим воскресением из мертвых. И Иисус Христос одержал победу. Мы вот сегодня собраны, наша церковь поместная, все верующие, вот, ну, многие из сидящих здесь, и здесь сидящих, в хоре сидящих, и в зале сидящих, многие верят во что? Что все мертвые во гробах, все-все, может быть, от этих умерших уже и косточек не осталось. За тысячелетия они сотлели и соединились вот с этим прахом земным. Священное Писание говорит о том, что все находящиеся в гробах воскреснут. Все-все до единого, не через одного. Верующий ты или неверующий. Разница только в воскресенье будет во времени в тысячу лет. Вот я сейчас прочитал о первом воскресении, написано, что протрубит Михаил Архангел трубою, и все те, которые умерли, и когда они умерли до смерти, верили в Иисуса Христа, приняли Спасителем в сердце свое, они воскреснут. Мы в это верим. Дорогие слушатели, об этом говорит Священное Писание. Все верующие услышат. Как они услышат, я не знаю. От меня это сокрыто. Но они услышат и воскреснут, и пойдут на небо. К Богу пойдут. Написано, что воскреснут и те, которые не верили в Иисуса Христа. Это будет второе воскресение. Друзья, слушатели, хочу сказать, что будет это страшное воскресение. Иисус Христос всех, кто не верил в Него, может, кто распинал, кто издевался, может быть, просто кто-то был благочестивым грешником и тоже ушел в истории человечества в вечность, всех их поднимет, всех-всех воскресит. И вот это будет второе воскресение, воскресение для осуждения. В этом воскресении втором, оно будет в разнице тысячу лет, никто на небо в Царствие Божие уже не попадет. Никто, друзья. Ни одна душа. Это будет страшное воскресение для суда, для всех, кого Бог воскресит. Но мы сейчас прочитали, апостол Павел пишет и говорит такие слова, что мы близки к такому моменту, что не все мы умрем. Братья и сестры, и я о себе тоже думаю, что, может, я тоже не умру физически. А почему? Знаете почему? Потому что как раз мы сейчас ждем самого большого события на земле – это восхищение церкви. И вот восхищение-то оно будет, ну, особенным. Мы не в таких телах, как вот сейчас друг друга видим, нет. А вот из этих тел наших видимых Бог даст вечные тела, вечные. Бог изменит наши тела и заберет на небо всех верующих. Только вначале, простите, повторюсь, вначале мертвые воскреснут, а потом мы изменимся. И будет восхищение, встреча со Христом будет на облаках. Так говорит Священное Писание. Мы находимся в ожидании этого сегодня. Я почему говорю, что это уже близко, друзья. Сейчас вот все события на нашей земле, что разворачивается в политическом, в экономическом мире, в религиозном мире сейчас, все говорят о том, что скоро придет Иисус Христос. Он забирает церковь, и тогда в Иерусалиме на престоле садится Антихрист. Евреи, которого ждут по сегодняшний день, Антихрист. Они его примут как долгожданного Мессию, он будет огонь с неба сводить, чудеса, а потом через короткое время у них глаза откроются, и они тогда что? Они восплачут и возрыдают о том, которого пронзили отцы их, которого распяли. И тогда поверят евреи вот в того Иисуса Христа пришедшего. Братья и сестры, слушатели, мы находимся в преддверии этого. Иисус Христос одержал победу над смертью. Я сейчас сказал, это смерть физическая. Иисус Христос вот в Писании пишет, что будет смерть вторая. Вторая смерть – это когда будет ад, брошен в озеро огненное. Написано, дьявол туда будет брошен, в озеро огненное. И еще те, которые не поверили, люди, за всю историю человечества. Кто не поверил, тоже будет брошен в озеро огненное. И написано, вот это смерть вторая. Выбраться оттуда уже никогда никто не сможет. И никто друг другу не поможет. Вот это смерть вторая. Братья и сестры, воскресением вторым Христос, простите, воскресением из мертвых Он нам подарил над этим победу. И мы в это верим. И верим твердо, друзья дорогие, слушатели. У меня тоже иногда вот голова побаливает, иногда сердечко шалит. Иногда еще немощи есть. И я иногда вот когда похороны бывают, провожаю людей по очереди в вечность, провожаю вечность. И сам думаю, где-то тоже может быть. Может, я не дождусь восхищения, а может, где-то и моя могилочка есть. И это я думаю, но я хожу с верою в сердце. Господи, если я и умру, Ты меня оживишь и на небо к себе возьмешь. И в этом наше счастье. Братья и сестры, если вы читали Библию, слушатели особенно, вы видели, когда вот еще древние пророки, святые, Божьи люди, они не боялись смерти. Некоторые в огонь шли, не боясь умирать. Некоторые во львиный ров шли. А что их вдохновляло, как не воскресение из мертвых? Это не просто, ну так сказать, какое-то наитие их. Они в это глубоко верили, всей душою своей верили. Вот так и жили. И мы сегодня также можем жить, вот любой из нас также может жить. Только вначале есть то, во что надо поверить. И тогда будет вот эта живая действующая вера. Братья и сестры, Иисус Христос подарил свободу над грехом. Над грехом. Я, друзья, ради слушателей только сегодня вот наше собрание Бог посетил в посещении слушателей. Я хочу сказать, друзья, слушатели, немало сегодня членов нашей церкви, поющих, играющих и рассказывающих вам сегодня стихотворение, и для славы Божией, это в прошлом пьяницы, это те люди, которые табак любили курить, некоторые из нас наркотики употребляли, были воры, обманщики, блудники и прочее, мы были такими. Но омылись очистились и осветились. Я сегодня вот как служитель по местной церкви, сегодня, друзья дорогие, смело свидетельствую в этом собрании, что Христос, умерший и воскресший, от всего этого нас освободил. Мы не в рабах сегодня вот этих грехов и пороков. Да, мы живем в этом мире, где сплошное рабство. Сядьте в метро, посмотрите, там люди, и запах от них, кто-то вот в спиртном утопает, и сидеть рядышком неприятно. А сколько в плену наркотиков, друзья дорогие. У меня на этой неделе только с моим родным по плоти братом встреча была, ему, он уже разменял 6-й десяток, друзья дорогие, лица нет, темное лицо. От чефира, от табака и спиртного. Темное лицо. Я ему говорю: брат, неужели ты не устал в этом рабстве? Неужели тебе не надоело? Как тебя нам жаль, дорогой наш брат. Уже 2 раза в тюрьме отсидел, по пьянке попадал. 2 раза уже как неверующий, как безбожник. И сегодня вот в этом плену находится. Друзья, я вот эти вот вещи говорю, почему? Потому что, да, можно сегодня быть благочестивым грешником и не опускаться на это дно греха, но если вы страдаете от самолюбия или от тщеславия, а может быть от гордости, это такой же плен, может быть еще похуже и потяжелее. Друзья дорогие, я сегодня свидетельствую, что Иисус Христос, умерший и воскресший, одержал победу над этим пленом. И сегодня в нашем собрании, сегодня на этот праздник вырваться из этого плена можно. Ни я, ни наша церковь, никакое святое общество освободить от этого плена не может, кроме одной личности, имя которому Иисус Христос. Вам бы только поверить в это. А поверить во что? Вот, друзья дорогие, я тоже поверил. Мне было это не просто так сделать. Все грехи, что я сделал в моей жизни, все их много. В 17 лет я понял, что я уже сделал столько, что достаточно Богу меня в ад определить. Уже я понял. Я от этого страдал. Я мучился. Я понимал, что если я умру, меня Бог воскресит из мертвых, то только во втором воскресении. Ад тебе, Николай, и больше ничего. Я это понял, я это носил в душе, я от этого страдал и мучился. И вот посещал такие собрания. И просто доходчиво призывали братья, верующие, говорили: ну, может быть, кто-то хочет покаяться, а чтобы покаяться, ну, надо что? Надо сознавать, что я грешник перед Богом. Перед людьми, может быть, я хороший человек, идеальный человек, а перед Богом, перед Его святостью, есть ли сознание того, что я грешник? Если есть, друзья, хотя бы маленькое сознание, этого достаточно, чтобы Бог вот туда определил. Этого достаточно. Если есть вот это сознание, что я грешник, и если при этом сознании есть еще и печаль, она заключается в том, что, Господи, мне плохо от того, что я грешник. Мне тяжело. Я страдаю, я мучаюсь. Друзья, есть сознание, есть печаль от этого. То я бы хотел вас попросить, поверьте, что как раз все ваши грехи взял на себя Иисус Христос на кресте и умер. Он святой, взял грехи и понес наказание. Он стал нашим заместителем. Вот в деле смерти. В это надо поверить. Я бы попросил, друзья, слушатели, дорогие, вот в этот праздник, если кто понимает, что грешник и печалится, и тоскует, и скорбит, что я грешник, я бы вас попросил о чем? Вот от всей души попросил. Вам надо покаяться. А как покаяться? Знаете, как очень кратко сказать: Господи, я грешник, я прошу, ты меня прости как грешника. Вот несколько слов, но от всей души. И вас Бог простит, и Бог очистит. и как раз ваш дух воскреснет из мертвых. Вы станете живыми для Бога, а для этого мира уже надо быть мертвыми. То есть любой грех будет ли искушать? Будет искушать. Сильно будет, особенно если человек вот в чем-то постоянно пробуксовки имеет. Братья и сестры, но я умер для этого греха, для этого мира, а для Бога ожил в день своего спасения, в день своего покаяния. Друзья дорогие, мы сейчас уже будем заканчивать наше служение. И заканчивая это служение, и церковь за вас помолится, и небо порадуется. Я вот еще раз сделаю, хочу призыв к покаянию. Если есть в нашем собрании тот, кто желал бы сегодня на Пасху ожить, и радость получить, и примкнуть к семье, к Божией, ко всем спасенным, войти вот в это Царство Небесное душою своею. Если есть кто созрел сегодня из наших слушателей, я попрошу, вы встаньте и пройдите, пожалуйста, сюда вперед и помолитесь к Богу.